16. История и современность. Самое увлекательное и самое полезное для человека – это движение во времени. Можно вообразить себя на месте того или иного великого политического деятеля, героя войны, вождя племени. Можно представить себе поле сражения, строительство пирамид в Египте, свадьбу королей, пирушки пиратов. Полеты в историческом времени хоть и увлекательны, но не безопасны. Подробности пыток, жестокости прошлых веков, заговоры, кровавая месть, резня за престолы могут повлиять на психику. Зло не испаряется даже во времени, не исчезает через тысячелетия. Оно воздействует пагубно на человека, как неизлечимая болезнь очерняет его чувства, подобно ненасытному микробу, пожирает его светлое и доброе начало. Я думал об этом, очередной раз обходя город, всматриваясь в то, что в нем происходило. На взгляд стороннего человека все катилось как прежде. Люди работали, ели, пили, мирно беседовали или ссорились, влюблялись, радовались и огорчались, мечтали о хорошем будущем. Человек всегда мечтает о хорошем. Так устроена его психика. Человек подчас не замечает и глубинных преобразований в себе, в своем организме. Они происходят в нем, независимо от его воли и желания. С обновлением клеток в организме происходят и психологические преобразования в человеке. Он становится добрее и умнее, опытнее и чувствительнее. Он более дорожит жизнью, ценя ее как дар Божий, как редкую награду видеть и жить в этом мире. В натурах, уже исковерканных злобой, с разрушенной психикой, зло накапливается с еще большей силой. Клетки материи, пропитанные злом, размножаются быстрее, превращаются в злокачественные и начинают отравлять весь организм. Гнилой плод убирают, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые плоды. И природа убирает человека, пропитанного злом. Социальные перемены в обществе улавливаются быстро. Нищета сама о себе кричит. Периоды психологического очищения общества болезненны, но менее заметны для самого общества. По улице, некогда центральной в городе, все еще носящей имя вождя революции, я дошел до здания окружной больницы. Напротив участок земли, засаженный кустами. Когда-то на этом месте стояло двухэтажное здание, единственное в городе средней школы. Веселые детские голоса, беготня, звонки на уроки и перемены. Все в прошлом. Теперь в городе две больших школы. Улица подходила к студенческому городку, недавно выстроенному все теми же турецкими строителями. Далее дом для престарелых и инвалидов, потом мост через реку Казачку и церковь. Вот на этой галечной косе, с одной стороны омываемой водами лимана, с другой рекой Казачкой, и размещался прежде пост Новомариинск. Еще сохранилось несколько зданий, бывшие склады американского торговца Свенсона, приземистые, маленькие, обитые гофрированным железом. Здесь, на косе, и разыгралась кровавая трагедия в 1920 году. Движение во времени.